Рядом с башней, в домиках, живут электрики. Корова гуляет, собаки бегают, и в ящике живет тюлень Федя. Он сопит и тычется мордой в доски. Ему жарко, хочется поплавать в океане. Его из ведра поливают морской водой, а в океан не пускают гулять. Сейчас осень, горбуша идет в реке метать икру. Около устьев рек в океане собрались акулы, караулят горбушу. Федя уже взрослый, но его не пускают. Большая акула может Федю сожрать запросто. Рассказал мне сторож на маяке, что Федину маму убили зверобои. И Федю с братцем на обратном пути с Камчатки отдали на маяк. Тюленята были еще маленькие и белые, бельки. Федин брат из рук ничего не ел и все плакал. Лежит в углу комнаты и молча плачет. Пришлось его выпустить обратно в океан. А Федя очень полюбил сгущенное молоко и зимой, как потушит свет, просился на постель спать с хозяином. К весне он подрос, стал серебристым, его выпустили в океан, и он уплыл. Думали, уже не вернется. К обеду проголодался и приплыл. Так он и стал жить на маяке. С утра уплывет, и нет его. Кто-нибудь выйдет на берег, помашет алюминиевой миской, и Федя из самой дальней дали увидит, как на солнце миска блеснет и плывет, гребет к берегу обедать. А сейчас Федю закрыли в ящике и правильно сделали. Большая акула его сразу сожрет. Касатки. Во Владивосток я возвращался на катере. Погода была тихая, и ночью море горело синим огнем. Я зачерпнул в стакан морской воды и принес в каюту. В темноте вода светится. Книжку поднес к стакану. Буквы видно, можно читать. Из-под катера вылетают большие горящие лепешки, медузы. Вдруг три синие торпеды по морю мчатся наперерез катеру. Все ближе и ближе, сейчас ударят в борт. Нырнули под катер, вынырнули с другой стороны и умчались в море. Это морские волки, касатки. Они рыщут по морям, как волки в степи. Догонят кита, вырвут у него язык и дальше помчатся. Плавник торчит над водой, как нож, волны режет. Тюленя увидят, проглотят. Зубы у них большие, острые. У одной касатки в животе 6 тюленей нашли, пополам перекушенных. Кит от касаток удирает и от страха падает в обморок. Кверху брюхом лежит на волнах. Утром, когда к Сахалину подходили, на горизонте увидел я фонтан. Посмотрел в бинокль — кашалот. Спину изогнул, хвост показал над волнами — исчез. Другой нырнул, третий — целое стадо. Кашалоты плывут в южные моря. Плывут они с Чукотского моря и от берегов Камчатки. Там уже осень. В море плавают зеленые льдины, и вулканы по ночам освещают облака розовым пламенем. Про пингвинов. Пингвиний пляж. Около Антарктиды со стороны Африки есть маленький островок. Он скалистый, покрыт льдами. И вокруг, в холодном океане, плавают льдины. Всюду крутые скалы, только в одном месте берег низкий. Это пингвиний пляж. С корабля мы выгрузили свои вещи на этот пляж. Пингвины вылезли из воды, столпились у ящиков. Бегают по мешкам, клюют их и громко кричат, переговариваются. Никогда они не видели таких удивительных вещей. Один пингвин клюнул мешок, голову склонил на бок, постоял, подумал и громко что-то сказал другому пингвину. Другой пингвин тоже клюнул мешок. Вместе постояли, подумали, поглядели друг на друга и громко закричали «Карр! Карр!». Тут еще пингвины с гор прибежали на нас смотреть. Много их собралось. Задние на передних напирают и кричат, как на базаре. Еще бы, ведь они первый раз увидели людей, и каждому хочется вперед пролезть, посмотреть на нас, клюнуть мешок. И вдруг слышу, сзади кто-то танцует. У нас был большой лист фанеры. Он лежал на камнях, и пингвины на нем устроили танцы. Пробежит пингвин по фанере, назад вернется, еще раз пробежит, да еще лапкой притопнет. Очередь выстроилась, всем хочется потанцевать. Один пингвин поскользнулся на гладкой фанере и на брюхе проехал. а другие тоже стали падать и кататься.